Глава 23. Секрет мобильного номера. Он мне даже не позвонил, и интуиция ничего мне не подсказала. Ну да, я знала, что скоро бабки не станет, но даже не подумала, что она не захочет со мной попрощаться. Она умная была, умнее всех, не то что ее внучек. Я как последняя дура приперлась к нему в гости, обутая в гады и длинный камзол, и прическа была офигительная, а у него траур. Какие-то заплаканные люди толкутся, зеркала занавешены тряпками. Всем руководит суровая тетка, важная как генерал. «Проходи», — недовольным голосом пригласил Арсений. «Типа, проходи мимо, как хочешь, дело твое». Было желание показать характер и хлопнуть дверью. Но чтобы я от этого спектакля выгодила? Правильно, ничего. «А и ты здесь, Бурка мне тоже не обрадовался». «Ну ты и вырядилась», — укорил меня Вовка, такой же скорбный, как Борька. При жизни бабка им была по барабану, но теперь они увлеченно изображали убитых горем почти родственников. Я не знала. Не было смысла объяснять им, где и чем я занималась последние дни, как не было смысла бежать домой переодеваться. Добралась до умывальника, смыла макияж, руки тряслись. Я даже не ожидала, что смерть бабки так меня пришибет. Вру, ожидала. Но для меня была как надежда, как символ всех моих желаний. Я бы руку отдала, лишь бы стать такой, как она. Левую, правую жалко. Хотя и левую тоже жалко, но отдала бы, честное слово. Они ее уже похоронили. По моим ощущениям, в доме бабка не присутствовала ни в каком виде. Обычно я в таких вопросах не ошибаюсь. «Ты что тут бродишь, как привидение?» Вовка уже собрался уходить. «Жду, когда все уйдут». «Не надейся». «Арсу сейчас не до тебя. Ему лучше знать», — огрызнулась я. «Если нужно, останусь с ним ночевать». Борка был настроен воинственно. Пришлось убрести от них подальше, в туалет. Заодно кроссворды подгадывала, там даже ручка была. Когда все стихло, я выбралась и нашла Арсения. Он сидел в своей комнате перед монитором и тупо изучал погоду в Яндексе. «Арс, думаю, мы с тобой можем?» «Нет никаких мы. Ты со мной из-за бабки возилась. Думаешь, я не понимаю?» Вот только не нужно из меня шлюху корыстную делать. Как я ни старалась, мне не удалось его переубедить. Нет, мы не поругались, мы просто решили некоторое время не видеться. Мне даже показалось, что Арсений специально изображает недоступного сироту. Ко всему прочему, передо мной стоял вопрос вопросов, что делать после окончания школы. Если бы меня спросили, кем я хочу стать, я бы ответила честно – ведьмой. Но такого института пока не придумали. Поэтому нужно было определяться с выбором чего-то приемлемого из предлагаемого ассортимента. Перебрав все специальности, я загрустила. «А какая работа тебя привлекает?» – волновалась мама. «Никакая. Прекрати шутить». «Дворника. Я не шучу. Минимум начальства, минимум рабочего времени, относительная независимость. Еще мне снег травится чистить и листья осенью собирать в большие кучи и поджигать». А как насчет блевотины и плевков на лестницах, обоссанных лифтов и собачьего говна на газонах? Вечно она во всем негатив видит. Или она права? «Мама, когда вы с папой обсуждаете его рабочие проблемы, типа козлов начальников, сволочей сослуживцев и необязательных подчиненных?» «Без этого работы не бывает», — отрезала мама. «Я не хочу в институт, я хочу работать». Мама притормозила, решила не ругаться и ушла советоваться с папой. «Давай так поступим», — решил науськанный папа. «Ты для моего удовольствия попробуешь поступить в институт. Я заслужил, чтобы ты мне разок побаловала, правда? Шансы у тебя есть, так что делай мне подарок. Подай документы, а там видно будет. Если не понравится, уйдешь после первой сессии. Идет?» «Вот хитрован. Конечно, он заслужил все подарки на свете. Ради него стоит разок наплевать на свое мнение и потрудиться. Достигнув согласия, мы пытались выбрать тот универ, который меня могли бы принять. В результате их обнаружилось 4 штуки. Факультет выбирали мама и папа на пару, забыв про меня напрочь. Они отвергли любые шансы сделать из меня чиновника, посчитав этот путь верхом лицемерия. А они отвергли всякую надежду взрастить из меня хоть что-то похожее на руководителя среднего звена». Они люто ненавидели менеджеров по продажам любого звена. Они презрительно фыркали и усмехались над робкими предложениями сотворить из их ребенка шестеренку или винтик в налаженных механизмах по отъему денег у населения. «Что же нам делать?» – охрипнув, стонала мама. Ты только не волнуйся. На крайний случай она получит диплом и пойдет работать дворником. Она же сама этого хотела. И ради этого угробить столько лет? Нам нужны образованные внуки, туманно пояснил папа. Кроме того, есть шанс, что она родит их в законном браке, а любой институт здорово этому способствует. Чему? Испугалась я, заподозрив, что спячу от учебы, и мне придет в голову заодно связать себя узами брака ради оправдания родительских надежд. Ты подслушивала? Укорила меня мама, вопреки всякой логике. Я не подслушивала, а слушала, поскольку вопили они «Будь здоров!». Примем решение методом тыка. Я за. Моя радость базировалась на полном незнании этого гениального метода. Мама выписала данные на лист бумаги, а папа закрыл глаза и со всего маху воткнул в перечень нож, заодно пробив в столе неплохую отметину. Отшпилив изуродованный список, мы приуныли. Теперь никто и никак не узнает про мой независимый выбор, поскольку мама писала очень мелким почерком, по крайней мере, 5 пунктов были бесповоротно уничтожены. Напишем эту хрень на бумажках, кинем в шляпу, и она вытащит одну, сама, демократично уточнил папа. Угробив не меньше часа, мама призвала меня для судьбоносного акта избирания. «Ну а где же у нас шляпа?» – гневно спросила она. «Есть семьи, в которых шляпы водятся. В нашей нашлась кепка, что здорово портило торжественность момента. Кепка была летняя, с ремешком на затылке, поэтому мамины записки, свернутые в трубочки, постоянно вываливались в дыру. Выпив водки, папа обругал нас недотепами и запихал трубочки в вазу. Мама громко охнула, но я уже успела засунуть в нее руку, обнаружив что-то мокрое и противное. «Там цветы стояли», — обреченно сообщила мама. «Месяц назад? Ну да, я их выбросила, когда они завяли, а воду вылить забыла». Бумажка воняла тухлятиной и почему-то стала зеленого цвета. Морщить, я попыталась ее развернуть, но получился комочек без признаков букв. «С меня хватит. Если верить в приметы, нафиг это высшее образование», — решила я. «Не выйдет. Ты же обещала меня побаловать. Решено, подаешь документы в железнодорожный институт. И если меня сейчас хоть кто-то о чем-то спросит, он мне враг навсегда». Папа ушел спать. Мама пожала плечами, спустила мои вонючие планы на будущее в унитаз, вымыла руки и последовала за мужем. Прямо как жена декабриста. Я стала стоять с зелеными мокрыми пальцами. Интуиция подсказывала, что ей плевать на все институты оптом и в розницу. Но выбор был сделан в пользу родителей и их спокойствия. В результате я, как и другие выпускники, бегала по вступительным комиссиям, выставила длиннющие очереди, билась как могла за подачу документов. Судя по наплыву народа, в этом году все решили получить высшее образование. Иногда даже сами над собой смеялись. «На кой черт уборщица диплом?» Шутки шутками, а действительно, зачем в стране столько дипломированных специалистов? Ясное дело, рабочих мест на всех не хватит. Раз в 2 дня я по часу наблюдала за домом Арсения. Свет в окне горел, значит, он так и не переселился в родительскую квартиру. Пытаясь подключиться мысленно, я дергала за ниточки, которые связывали нас, но метод не работал. Арсений даже не подходил к окну, чтобы выглянуть на улицу. Сделала вывод, силы у меня маловато, или что-то неверно делаю, или Арсений так ушел в себя, что не реагирует ни на что. Раз в день я ему звонила по телефону, иногда удавалось поговорить, иногда он не брал трубку. Чем же он так занят, или не хочет меня слышать? «Тебе помощь не нужна?» — сотый раз спрашивала я. Однажды в августе его голос стал нервным, почти истеричка, но он не признался, в чем дело. Теперь я решила выдержать неделю молчания. После странной кончины бабки Арсений сначала впал в полное безразличие ко всему. Тело функционировало, мозг исхитрился отключить ту область, в которой пряталось все, связанное с воспоминаниями. Отдельно спрятались магические навыки. Теоретически Арсений был круглым сиротой, и ему полагалось сиротливо тянуться к людям, искать общения и защиты, требуя понимания, поддержки. Но проведя сеанс самокопательства, Арсений пришел к выводу, что сирота из него получился никудышный. Ему даже нравилось одиночество. Оно его не раздражало, пока. Быть может, потом, спустя некоторое время, его потянет на общение, но не сейчас. Вспомнил про самодостаточность. Наверное, она так и выглядит. Быть одному и не искать общения ради общения. С неделю он шатался по дому, краем уха прислушиваясь к разнообразным стукам и шорохам. Дом жил собственной жизнью, в которой немалая часть отводилась грызуну в лице одной мыши. Мышь достался в наследство от бабки. Иногда мышь распоясывался и шумел чересчур громко, по всей вероятности требуя хлеба и устраивая зрелище. Зрелища заключались в выходе на кухню и раскидывании мусора из помойного ведра. «Совесть у тебя где? Жрать хочешь? Так и скажи. Мне не жалко». В поту улетели хлебные горбушки и куски сыра. На некоторое время концерты прекращались. Но не то мышь попался прожорливый, не то характер у него оказался сволочной. В общем, через пару дней все повторялось заново. Кажется, после 9-го дня Арсения шибанула первая здравая мысль. И заключалась она в проблеме финансов. Денег было много, частично на счетах. Но и в бумажном виде их тоже хватало. У Арсения прежде никогда не водилось так много денег, и, по его мнению, обладание ими обязывало. Знать бы еще к чему именно. Возникло желание их пересчитать. Когда они были сосчитаны, захотелось их спрятать. Рассовав пачки евриков и долларов по углам, Арсений благостно заулыбался. Вот так поступают настоящие мужчины. Не в одно место, а в разные, чтоб воры, которые могут заглянуть в дом, не нашли все и сразу. Задолбаются, пока отыскивают. Оставалась проблема пожара. Арсений купил штук 10 огнетушителей. Показалось недостаточно. Смотался в хозяйственный магазин, откуда вернулся с резиновыми шлангами. Повесил их около водопроводных кранов. Выглядело забавно. Как в зоопарке с удавами. Вспомнил школьные уроки. Вода, короткое замыкание, неприятности. Примерно так. Арсений расстроился. Купил резиновые боты. Кошмарные до изумления. Вроде теперь током его не шибанет. Ночью Арсений вскочил в холодном поту. Снова перепрятал наличность, изрядно перепачкавшись в паутине на чердаке. Следующим вечером он заново перечитал бабкины инструкции, из которых узнал, что воры в дом не зайдут, а пожар сам собой не возникнет. В мозгу Арсения метнулась гаденькая мыслишка. «А кто у нас воры? Может, для хорошо знакомый человек, заглянув в гости, случайно стырит немного денег?» Устыдившись своей подозрительности, он решил оставить все как есть. Утро прошло в безделье, к которому Арсений начал привыкать. Заняться было катастрофически нечем. Еда в изобилии предлагалась в магазинах, готовить не хотелось, зато хотелось всего того, что бабка считала вредным для желудка. В комнате валялись упаковки сушеных кальмаров, хлебные сухарики и прочая лабуда. С какого-то бреда он купил большой торт-мороженое и попытался съесть его в одно лицо. Не осилил. Запихал в морозилку и напрочь забыл. Распорядок дня выглядел так. Подъем в 12 дня, включаем комп и телек, завтрак, бродим туда-сюда, немного играем в стрелялку, обед, телек, комп, скучно. Как мне скучно, надо что-то сделать полезное. Телек, кальмары, пива не хочу, от него жреют. Откуда в постели столько мусора? Вот оно, полезное дело. Стряхиваем фантики и труху от кальмаров на пол, пол подметут завтра. Опаньки, уже 4 утра. Как-то поутру, глянув на себя в зеркало, Арсений испугался. Он заметно опух, перестав быть красивым. Что-то я не то делаю, пора меняться. Он устроил генеральную уборку. Стиральная машина деловито очищала изгаженную одежду. На плите варился бульон из куры. Арсений тыкал в куру вилкой, притапливая ее на дно, чтобы из кастрюли не торчали ноги. Вид ног вызывал смутное беспокойство и почему-то напоминал о бабке. На всякий случай Арсений проинспектировал самую укромную заначку под половицей и завопил. Подлый мышь обосрал валюту. Не погрыз, как можно было бы ожидать от этой твари, а именно обосрал. Какашки были мелкие и напоминали семена какого-то диковинного растения. Брезгливо подхватив пачки снятым носком, Арсений перебрался на кухню и всерьез задумался. Он мало разбирался в экономике, но есть и поумнее его. Арсений решительным шагом направился к Борке. Вопреки опасениям, в квартире друга не было столпотворения. Как оказалось, родичи ушлепали всем табуном на прогулку в ближайший супермаркет. «Я нанимаю тебя временным финансовым директором», – спесиво сообщил Арсений с порога. Бурка был человек терпеливый. Он рта не раскрыл, пока Арсений, трепеща от возбуждения, расписывал всю значимость своего предложения. «Быть может, ты не догоняешь. Я тебе работу предлагаю и приличный оклад». «Значит, были у старушки бабки? Я так и думал. Но помочь брать тебе не могу. Мелкие мы с тобой для капиталовложений. Ты даже квартиру купить не можешь. Сам подумай. Спросят у тебя, откуда денежки? Вот. Ясное дело». «Налоговые менты, а ты несовершеннолетний по закону, хоть и почти дееспособный. Послушай моего совета, не свети деньгами, иначе отберут все вместе с позвоночником». «И что мне делать? Сейф купи». Арсений не был готов к отказу. Он был готов к слезам благодарности, к пожиманию рук, к захватывающему обсуждению перспектив, но не к такому облому. Борька попытался сообразить, на что тратятся шальные деньги, но не мог. В голове крутились идеи про наркотики разной степени тяжести, разгульные оргии, причем две мулатки непременно, много вкусной жрачки, тот самый классный диван, который он видел вчера по телеку, жесть. Его даже поставить некуда. До сих пор и Борька обходился тряпочным полосатым матрасом, который приходилось днем убирать в кладовку. Он стыдился этого проклятого лежбища. Он его люто ненавидел, но изменить ничего не мог. И матрас был не самым дерьмовым аспектом его быта. Было много чего более гадкого, включая детскую отрыжку, пачкавшую его единственный приличный свитер. Пока ребенок, которого после еды полагалось подержать столбиком, рыгал на старшего брата, остальные мелкие родственники трудолюбиво ломали Буркино имущество, превращая жизнь в беспросветный каждодневный кошмар. «Может, дело свое открыть?» – вдруг опомнился Арсений. «Не тупи. Ты и бизнес – вещи несовместимые. Там такое сейчас делается. Лучше не пытайся». «Что за жизнь? Деньги есть, вот они. Так и просятся на свободу. Одеть их некуда», – думал Арсений. Борька в этот момент думал о заначке 12 тысяч, на которой можно купить месяц свободы, если снять квартиру. Говорят, комната дешевле, но как потом возвращаться обратно? Жил бы я в Штатах, устроил бы вечеринку для друзей. Очередное безумное предложение Арсения здорово разозлило Борьку. «Зашибись, идейка, у них там все, кто на глаза попался, и твоего финансового уровня, друзья, а у тебя нас двое. Ну и эта, которая... Не то год, не то ведьма. На кой черт ты с ней связался?» «Она хорошая. Она к бабке нормально относилась. Арсений попытался меня защитить». «Тебе виднее. Я ее боюсь. Она смотрит странно. Я ее взгляд даже затылком чувствую. И потом, она слегка ненормальная. Ты не обижайся, ладно? Говорят, по ночам одна бродит. И даже по крышам. Я в курсе. Сама по себе. Как та кошка. Но бабке она почти нравилась. Насколько это возможно. По телеку говорили, что для поднятия настроения нужно сменить гардероб», — намекнул Борька на прощание. В совете крылось что-то неуловимо обидное, но идея пройтись по магазинам пришлась Арсению по душе. Первые полчаса все шло совсем неплохо, но когда дело дошло до примерки, Арсений вдруг вспомнил про меня. «Она бы точно была бы рада посмотреть, что мне идет, а что нет», — сокрушался он, стоя в тесной примерочной. Ему казалось, что он абсолютно беззащитен, и стоит ему только снять брюки, какая-нибудь тварь сразу отдернет занавеску. Раз 10 проверил, хорошо ли он отгородился от мира, набрался смелости и с поразительной скоростью переоделся в новые джинсы. Но тут возникла новая проблема. Он никак не мог рассмотреть себя всесторонне, поэтому он снова вспомнил про меня. Выбравшись на просторы магазина, Арсений пристал к продавщице. «Девушка, вы не посмотрите, как у меня сзади джинсы? Хорошо сидят?» «Хорошо», — ухмыляясь как крокодилка, отвечала продавец. «Сказать вам, что я в это время делала? Так вот, и я была всего в 5 минутах ходьбы от этого идиота и раздумывала, позвонить ему или нет. Вроде как было решено вытерпеть неделю. Надо воспитывать характер. Не стану звонить». Уважая себя за мужество, заглянула в художественный салон и часто любовалась на настенное керамическое панно в виде прикольных коте. Там еще были восхитительные потусторонние глиняные рыбы и солнце с лицом доброго клоуна. В него я тоже успела влюбиться, и даже пару мгновений надеялась купить, но финансы пели романсы. А потом мне показалось, что на меня засмотрелся не очень симпатичный дядя, с толстой короткой шеей и красным лицом. Дядя и правда был заинтересован познакомиться и даже сделал понимающее лицо, типа «я видел, на что ты запала». «Говно вопрос, куплю, потом, после, сама понимаешь». Послав дядю невежливо на «ты куда подальше», я гордо развернулся и купила тюбик оливковой краски. Пускай видит, с кем дело имеет. Я не просто так. Я творец, а он погулять вышел. Из неясных для себя побуждений купила и кисточку. Думая про Арсения, нашла облезлую парадную. Не думая про Арсения, нарисовала оливкового коте с полосатой спинкой и рожей, похожей на морду приставучего мужика. Тюбик закончился, кисточка тоже. Руки были в краске, пахли вкусно, а выглядели отвратно. Пришлось посетить платный туалет. Отмыв руки, я снова захотела позвонить Арсению, но передумала и поехала к его дому. Никогда не знаешь, где повезет. Мы разминулись буквально на минуту, и я причалила после его возвращения, поэтому заметила мелькание его головы в окне. Накупив кучу модных шмоток, Арсений приволок их домой, перемерил. Стало грустно. И куда я в них пойду? И с кем? Они все заняты собой. В этот крайне благоприятный момент раздался мой звонок. «Приходи. Так здорово, что ты позвонила». Мне пришлось полчаса топтаться по соседней улице, чтобы Арсений догадался, что я была около его дома. Вошла, не дав ему опомниться, повисла у него на шее, изображая радость встречи, которая быстро перешла в постельный вариант свидания. Удивляюсь себе, я и правда была ему очень рада, гораздо сильнее, чем хотелось. «Я столько всего должен тебе рассказать», — выглядывая из-под одеяла, сообщил Арсений. Мое сердце замерло от предвкушения. «Я столько всего купил. О, скрыть разочарование сложно, но у меня получилось». Он сбегал в соседнюю комнату и вернулся с ворохом тряпок, которые вывалил прямо на кровать. Рубашка исхитрилась приземлиться мне на лицо, рукавами закрыв глаза. «Супер! Ты у нас теперь гламурист!» — промямлила я, ничего не видя. «Я еще там кое-что присмотрел. Ты что такая кислая?» Арсений приподнял край рукава и уставился на мое лицо. «Еще бы! Я была не кислая!» Мне хотелось вызнать хоть пару бабкиных секретов. Вместо этого я должна была выслушивать дифирамбы крутым ботинкам, которые своей тяжестью оттоптали мне живот. «Ты вроде намекал, что бабка оставила тебе задание», — как можно осторожнее спросила я. «Главное не спугнуть. Сорвется — пиши пропало». «Ну да, но оно уже не срочное. Чего торопиться? Вся жизнь впереди. И вообще там непросто. Головоломка какая-то. Бабка сама не могла разобраться. Я тоже». От моего дыхания ботинки поднимались и опускались. Я ждала, что они свалятся, но не тут-то было. Похоже, им понравился мой живот. «Давай вместе. Я просто обожаю всякие головоломки. А то вдруг ты снова кого-нибудь упокоишь», — напомнила я. Арсений заметно смутился, засунул руки в ботинки и изобразил, как они по мне бродят. «Да, со старушками как-то нехорошо получилось. Он явно пытался увильнуть от разговора. Может, потом?» «Потом суп с котом. Ты мне скажи, в чем дело. Я ведь не гений, сразу не соображу. А так мы будем гулять по магазинам и иногда думать про бабкино поручение, когда нам заняться будет нечем». Теперь он решил, что ботинками на руках можно аплодировать. Получалось бум-бум-бум. «Ну, пожалуйста». Последние слова пришлось спроводить кое-какими действиями для пущей убедительности. Секс, он никогда лишним не бывает, особенно в деле уговоров. «Ладно, тут такая ботва. Я и сам не пойму, что к чему». Состроив честные глаза, я смотрела на него, не отрываясь, неторопливо, как завзятый сказочник. Арсений рассказал про картонку с цифрами. «Это номер мобильника, как псих ненормальная рава я. Ты что, не знаешь эту легенду? Вот растяпа. Ее все знают». От моего восторга Арсений впал в изумление. «Как это все? Я точно не знаю». В моем рассказе было больше эмоций, чем логики. Я и сама это понимала, но зато я верила в то, о чем говорю. Мы пробовали набирать этот номер, но он не отвечает. Соединение проходит. И тишина, огорченно вспомнил Арсений. Осторожно вздохнув, я ждала продолжения. Бабка была уверена, что этот номер, как бы лучше выразиться, для общения с ним или с ним. Арсений сначала посмотрел на потолок, потом на пол. «Ладно, не парься, я сам разберусь». Арсений запихал мою босую ногу в ботинок. «Нет, погоди, мне интересно». «А мне нет». «Ты так про бабкины дела говорить начинаешь, у тебя лицо будто лисья морда становится». Естественно, я обиделась. Очень. Сбросила ботинок на пол, даже легла на живот, лицом в подушку. Никого не вижу, никого не слышу. Неопытный в таких делах Арсений срочно начал мириться. Но номер телефона я так и не сумела у него выудить. Арсений спал, я вспоминала бабку. Вроде бы она не была фанатично верующей. Иконы у нее висели для пациентов, но веровали она в Бога. Тем более странно, если она верила в сатану. Она же не Гоша. Убрав голову с плеча Арсения, я свернулась калачиком и продолжила думать. Легенда существует не так давно, 1-2 от силы. Я додумалась до возможности общения с Богом 1 года назад и поверила в ментальные навсегда. Убей теперь не вспомню цепочку тогдашних умозаключений. Но это не важно. Важно только то, что мы пришли к одному и тому же выводу. Магия – это не фокусы. Магия – умение договориться, направить, получить информацию. Получалось, что бабка жульничала. Сама номер телефона добыть не смогла. Сделала из меня посредника. Ну-ну. Ладно. Примем на веру, что возможность общения есть. Точнее, она была всегда, но с появлением мобильной связи стала упрощенной реальностью. Откуда мне было знать, что бабка угробила несколько лет на разработку теории, после чего долгое время сходила с ума от попыток подключиться к всеобщей информационной базе данных? Ей пришлось вытерпеть голоса в голове, а это не каждому под силу, но она знала, за что страдает. К числу моих заблуждений можно прибавить еще одну грандиозную ошибку. Бабка не верила ни в Бога, ни в сатану, она просто знала, что они есть. Скорее всего, я задремала. Мысли потекли спокойным логичным потоком. Они набирали номер, слышали тишину и даже не заподозрили, что отвечать им никто не намерен. Ведь когда человек заходит в церковь и неистово забрасывает Бога молитвами и призывами о помощи, он не получает ни звука в ответ. Чаще всего он вообще ничего не получает. Обидно это, между прочим. Обидно и непонятно, услышали тебя или нет. С мобильником будет то же самое молчание. Хотя стоп. Я аж подскочила с кровати. Ха! Я испугалась, что мой восторг разбудит Арсения. Снова легла и притворилась дохлой. «Бабка, если ты меня сейчас слышишь, ты чуть-чуть не додумалась до истины. Микрон до открытия. Блин, она так и не узнает. Она не смогла, а я догадалась. Ведь все просто. Набираешь номер, говоришь. А если тебя выслушали, он непременно положит трубку. Не станет же оно в самом деле тратить свое драгоценное время просто так. Хотя бабка тоже умная. Она хотела общаться напрямую, без посредников, чтоб наверняка... Если я правильно догадалась, то такая странная фантазия, звонок Богу или сатане, причем набирая номер, нет шансов понять, кто тебя услышит. И как все произойдет? Мобильного у них нет, но сигнал куда-то приходит. Как? Проклятая физика, которой я ничего не понимаю. Меня просто трясло от любопытства. В самом деле, на кой фиг им мобильник? Наверное, тут дело в тех самых волнах, которые пронизали наш мир. На время я снова принялась выстраивать логические цепочки и слегка задремала. Говорят, наши предки умели разговаривать с Богом просто так, без церкви, икон и прочей мишуры. Просто разговаривали, как с сильно старшим другом. Мне нравился такой подход. Захотелось пить, но лень было вылезать из-под одеяла. Будить Арсения тоже не хотелось. Не хотелось испугнуть мысль, которая медленно, но верно формировалась в знании. Итак, что мы имеем? Номер телефона, который мне пока неизвестен. Когда я его узнаю, можно будет набрать и попросить. И если меня услышит тот, кто наверху... Неудачное название, но пока покатит. Итак, если он меня услышит, то не сможет отказать. Он же добрый, и просьба будет исполнена, без ущерба мне и посторонним лицам. А если я случайно попаду ко второму абоненту, мое желание также исполнится. Но чем и кому это отольется, страшно подумать. Это как с теми старухами, которых из самых лучших побуждений угробил Арсений. Какое коварство. Чушь собачья. Ты что? Арсений проснулся и смотрел на меня, как на оживший будильник. Ничего, спи. Он послушался и снова заснул. Ладно, рассуждала я. Если попросить снега и услышит тот, кто наверху, условно наверху, которого принято называть богом, что тогда? Выпадет снег летом? Круто. Глупо. Никому не нужно, кроме того идиота, который попросил. А если услышит тот, кто снизу, снег тоже выпадет? Маразм. Бред. Или им погода пофигу? Нет, все-таки женский мозг криво устроен, а я женщина. Тут нужна железная логика. Думай, голова, карту скуплю. Если говорить искренне, мне было проще поверить в телепатию и телекинез, чем в персонификацию бога и дьявола. Наверное, я дура, но я была почти уверена, в каждом человеке есть и тот, и другой. Все дело в выборе, как-то так. Ну, допустим, бабка права. Она слишком часто оказывалась права. Будем считать это аксиомой. Но, на мой взгляд, ни тот, ни другой не стали бы заваливать лето снегом просто так, из-за чьей-то глупой просьбы. Или нет? На этой запутанной мысли мозг решил отдохнуть и вырубился. Я была вне себя. Неужели бабка не могла вместо сомнительного телефонного номера оставить в наследство внуку кучу толстых тетрадок с записями, в которых подробно объяснялись все ее знания? Мне кажется, так и поступил бы всякая порядочная ведьма со стажем. А не позвонить ли мне Богу? Распираемая сомнениями утром рассказала о своих выводах Арсению. Бред какой-то. Он сделал недоверчивое лицо, но я знала точно, поверил. На следующий день я честно отбыла с ним положенное время в магазинах. Подивилась его глупости. Арсений даже не имел представления, какой у него вкус и есть ли он вообще. Он покупал то, что дорого, словно старался избавиться от денег. Но мне тоже кое-что перепало. Правда, мой вкус привел Арсения в замешательство. Особенно его поразило мое желание срочно сделать тату в виде совы. На этом он сломался и заявил, что на сегодня приключения закончены. Глупый, что он понимал в приключениях. «Зачем тебе эта странная одежда и татуировка? Ты выглядишь как персонаж из фильма». Он не стал уточнять, какого. Он и так было понятно, что не про Золушку. Пришлось ответить цитатой, спертой не помню откуда. «Когда у общества нет цветовой дифференциации штанов, нет и цели. При чем тут штаны? А я думала, ты спросишь про цель». Он шел, нагруженный пакетами и коробками, и сосредоточенно думал. Почти неделю я старалась догадаться, где Арсений прячет этот номер. Наверняка он у него на чем-то записан. Проверила все, что смогла. Записные книжки, бумаги в столе, старые тетрадки. Как только он отлучался в ванну или в магазин за едой, рылась, как енот по лоску. Не нашла. А сам он твердо заверил меня, что этот секрет не доверит никому. Пришлось разыграть сцену и уйти. Тем более, что давно пора было показаться на глаза родителям. Они как раз из недельного отпуска вернулись. Тайм-аут. А потом снова в бой. Наверняка Арсений за пару дней соскучится и сам мне позвонит. Совет. Есть много советов для любопытных. Как вызнать секреты жены, мужа во сне. Первый способ довольно экстравагантный. Нужно знать, как выглядит водяная лягушка. Есть и другие. Вырвать у нее язык, после чего отпустить обратно в воду. Судя по всему, делать это нужно ночью, пока жена, муж спит. Так вот, отпустив несчастную лягушку водяную в воду, нужно примчаться домой как можно тише и лягушачий язык положить на сердце спящей жены мужа. Если вас еще не полюбили и даже не проснулись, смело задавайте свои вопросы. Все расскажут. Поскольку первый способ мне кажется верхом садизма, то пробуйте второй. Нужно взять во время сна жену мужа за большой палец левой ноги и задавать вопросы. Считается, что на все ответь. Однако те, кто пробовал, утверждают, что жена-муж начинает брыкаться и норовит заехать вопрошающему пяткой в лоб. Поэтому в целях собственной безопасности наденьте на голову шлем. Строительный подойдет. И еще. Если у вас ледяные руки, даже не пробуйте этот способ. Жена-муж заорет так, что напугает спящих соседей. И тут же вам придется отвечать на вопросы.